Одиночество внутри тебя. Была я как-то с творческим вечером в закрытом городе. Думала, соберутся скучные домохозяйки, а пришли веселые тетки. Встретили меня горячим испанским танцем. Потом они мне вопросы, я им. Городок у вас маленький, закрытый. Не скучно ли вам тут живется? А дамы разулыбались, кивают на красивую женщину. Она бойче всех танцевала. Скучно было, пока Карина студию «Фламенко» не открыла. Мне интересно стало. «Вы очень красиво танцуете», — не удержалась я от комплимента. «Словно всю жизнь этим занимаетесь». Карина мечтала всю жизнь не работать, поэтому к выбору мужа подходила серьезно. Благо, кумница и красавица, с копной золотистых волос и зелеными глазами, стояла целая очередь женихов. Николай ей понравился сразу, а вскоре она в нем просто утонула. Но молодой ученый заканчивал аспирантуру и собирался переезжать в закрытый научный городок у черта на куличках. Карина любила шумные компании, любила быть в центре внимания, любила гулять по старинным улицам родного города, но Николая она тоже любила. Когда разговор зашел про совместную жизнь, Николай поцеловал Карину и сказал: «Солнце мое, хочешь — трудись, хочешь — нет. Денег я нам заработаю». Карине хотелось пышной свадьбы, но время поджимало, а в закрытый город Николай мог привести только жену. Расписались на скорую руку, переехали. Карина с рвением взялась устраивать быт и готовить обеды. С ребенком решили подождать. «Поживем немного для себя?» «Поживем». Вот уже и квартира обставлена, и в отпуск два раза в год на море ездят. Но чего-то не хватает. Родители по телефону вздыхают. «Кариша, доченька, хочется внуков понянчить. Успеется». Год, другой. И скучно стало Карине. У мужа интересные работы, дебаты с коллегами, штанга в зале. А Каринины подруги все в городе остались. Многие уже детей завели. У местных кумушек в городке тоже все разговоры про памперсы и детский сад. Муж подойдет, обнимет. «Что мне сделать, чтобы ты улыбнулась?» А Карина лишь украдкой слезы утирает. «Зачем я институт оканчивала? Чтобы диплом на стенку повесить?» «Так ты же сама не хотела работать». «Я и сейчас не хочу», — надувала Карина губы. «И чего тогда ты хочешь? Уехать, сбежать отсюда». «А как же я? Нельзя вот так все взять и бросить из-за твоих капризов». Карина обижалась, вынашивала планы и, наконец, решилась. Пока Николай был на работе, побросала вещи в чемодан и рванула на вокзал. До отхода поезда в цивилизацию оставалось 3 часа. Карина то радостно порхала по платформе, то сидела с мечтательным видом в здании вокзала. Рядом села старушка в зеленой кофте и красной юбке. Разговорились. «В отпуск едешь, милая. На свободу», — выдохнула Карина. «Как говорят, на свободу с чистой совестью». «Так тут вроде и тюрьмы-то нет». «Ой, бабушка, тюрьму я сама себе устроила. У мужа и друзья, и работа, а я за 3 года в кухарку превратилась». «А зачем ты в нее превратилась?» Бабушка посмотрела на Карину ясным светлым взором. Карина растерялась. «Я не знаю, у меня муж, его кормить надо». «Тогда, по твоей логике, все замужние женщины должны быть кухарками?» «Нет, но мне здесь скучно». «А там, куда едешь, будет весело?» «Да, там я буду ходить в гости, общаться с подругами». «Тебе быстро надоест, и ты снова утонешь в своем одиночестве». «Что значит «в своем одиночестве»?» «Оно внутри тебя, девочка, и победить его ты должна сама. Не твой муж, на которого ты взваливаешь вину, ни подруги, которые не смогут все время развлекать тебя». «А как его победить?» «Найди себе занятие по душе. Пой, вяжи, танцуй. Не знаю твоих предпочтений. Быть может, пора подумать о детях. Настоящая семья там, где есть детский смех. Можно сколько угодно менять место жительства, но от себя не убежишь, а хорошего человека потеряешь. Дернешься потом назад. А нет, голуба, поздно. Подумай, как ты мужа крепко своим отъездом обидишь. Придет он с работы, а шкаф распахнут и полки пусты. Неужели он заслужил такое?» Карина уставилась на табло с расписанием. Времени до отхода поезда оставалось совсем чуть-чуть. Николай вернется домой через 2 часа, голодный, холодный после своей лаборатории, а на столе ее обвинительная записка. «До свидания, бабушка». «До свидания, радость моя». Карина подхватила чемодан и поспешила к выходу. Дома она быстро распихала вещи по полкам, приготовила мужу гречку с курицей и села за компьютер. Когда-то она мечтала танцевать фламенко. Карина нашла бесплатный урок, отыскала в своих нарядах длинную юбку солнца и вскоре с упоением топотала по паркету, благо квартира на первом этаже. Карина так увлеклась, что не замечала мужа, пока он не захлопал. Запыхавшаяся Карина подбежала к нему. «Ну как тебе?» «Мне понравилось. И глаза у тебя сегодня сияют. Люблю тебя». «И я тебя». Карина обняла мужа. «Какая ты у меня, оказывается, огненная». Николай подхватил Карину на руки и отнес в спальню. После жаркой баталии Карина положила голову на плечо Николая и с ужасом думала, что сейчас неслась бы навстречу неизвестности, обидев самого дорогого человека на земле. Карина освоила фламенко и открыла в городе студию танца. Пришло время, и у Карины с Николаем родился малыш. Молодая мама брала его всюду с собой, и оказалось, он никоим образом не мешает самореализации. Николай гордился женой. А Карина нет-нет, да и вспоминала ту чудесную старушку и смеялась над своей глупостью. В поезде под стук колес я прокручивала в голове историю Карины. Как она холила в себе скуку и одиночество, чуть не сбежала, унося их подмышкой. Но сумела вовремя остановиться, перестала обвинять мужа, превратила желание в цель и добилась ее. А потом и другие женщины нашли занятия по вкусу. Кто курсы вязания открыл, кто вокалу обучает. И никакой скуки. Но началось все с Карины.